Потом приезжая знаменитость пьет чай с коньяком и без особого уважения говорит о местных врачах. Они, где в своей нерешительности, думали обойтись без операции и пропустили все сроки. Теперь операция уже почти безнадежна. По крайней мере, он, профессор Штубе, делать ее не берется. Риск огромный, шансы на успех ничтожны. Профессор Штубе просит дать ему возможность отдохнуть до поезда и доставить его утром на вокзал. Гонорар пусть вручат его ассистенту. После этого он ложится спать. Три местных врача, пошептавшись между собой, как гуси в камышах, заявляют фон Литтену, что немецкая знаменитость ошибается. Они не пропустили срока для операции. Они считали операцию невозможной и безнадежной с самого начала. Конечно, можно оперировать больную и сейчас, но полковник ведь слышал, что сказал профессор Штубе. Стоит ли мучить женщину? Они, врачи, сделали все, что могли. Их совесть чиста. Получив гонорар, они тоже уходят. Папа и фон Литтен остаются одни. «Доктор!» — шепчет фон Литтен, словно ужас схватил его железными пальцами за горло. «Доктор! Я вас умоляю!» «Пошлите немедленно за доктором Роговым и за фельдшерицей Сологуб, только как можно скорее», — говорит папа. «Положение в самом деле отчаянное. Я ничего вам не обещаю, но я сделаю операцию». Всю ночь до рассвета идет борьба со смертью. За пульсом больной, за наркозом следит доктор Рогов. Александра Викентьевна Сологуб, фельдшерица, которая работает с папой уже около 10 лет в госпитале, имеет на этот раз добавочную нагрузку. Она не только быстрыми точными движениями подает папе все, что ему нужно, и делает это раньше, чем он успевает попросить тот или другой инструмент, вату, бинт. Она еще непрерывно обтирает лигнином папино лицо, по которому все время струится пот. Напряжение, волнение, усталость капают с папиного лица, как слезы. Проснувшись утром, немецкая знаменитость спрашивает у Бонны фон Литтенов, подающей ему завтрак. «Фрау фон Литтен скончалась?» «Нет», — весело отвечает Бонна. «Совершенно даже наоборот. Она жила!» Немецкий хирург, позавтракав, осторожно входит в комнату больной. Она спит, но не мертвым, а живым, хотя еще и очень тяжелым сном. Но у немецкого хирурга хороший наметанный глаз. Он видит, что теперь больная еще может оправиться и жить. Около больной, не сводя с нее глаз, сидит Александра Викентьевна Сологуб. Она делает профессору знак, чтобы он ушел. Сейчас больной нужен покой. Профессор на цыпочках выходит в соседнюю гостиную. Там, на полукруглой, как сосиска, кушетке, спит мертвым сном худой рыжеусый человек. Это папа. В первый раз в жизни у него не хватило сил добраться до дому. Он заснул тут же, где оперировал. Когда он просыпается, к нему подходит фон Литтен. Он еще тоже не отошел от всего, что пережил за эти 5 дней. Что-то человеческое еще бьется, как жилка, сквозь его лоск и казенную любезность. Он подает папе конверт. «По этой записке, доктор, родные господина Розанова получат у начальника тюрьмы право на свидание и передачи». «Полковник, — говорит папа, — можете вы сказать мне, какое наказание ждет господина Розанова?» «Вероятно, высылка в какой-нибудь другой город. это решится в течение ближайшего месяца.